Глава 15. Все решено. На пляже было не слишком людно. В основном сюда приходили местные. Рейдеры, шатающиеся по улью, нипочем не желали покидать кабаки и бордели. Природы им хватало за периметром. Ампер в черных плавках лежал на шезлонге, подставив спину жаркому полуденному солнцу. Рина плескалась в чистой голубой речной воде. Странно, Погорелов уже 100 лет не видел воды такого цвета. Обычно реки с песчаным или илистым дном мутные, но это было чистой и прозрачной, не быстрой, наводящей на размышления. Перевернувшись, Ампер, приподняв солнечные очки, посмотрел на девушку, плавающую метрах в 50 от берега. Надо отдать должное, Махно заботился об отдыхающих. На другом берегу реки стоял джип, в котором сидели 3 парней, причем один из них постоянно торчал в собачьей будке с биноклем. Случись что, Спарка, крупнокалиберный пулемет, автоматический гранатомет неизвестной Амперу конструкции оборвет забег любой твари. «Вот значит, где ты отдыхаешь, а я его тут, понимаешь, ищу, а он брюхо греет». Погорелов нехотя повернул голову и уставился на Мушкета. «А я тебе нахрен сдался, вроде мы все решили, к активной подготовке рейда приступаем завтра, сегодня у всей команды выходной. Трофеи проданы, каждый долю получил. Так какого хрена тебе от меня нужно?» «Умеешь ты жить по-человечески», — садясь на шезлонг, где Рина оставила свое полотенце и стянув майку, произнес Мушкет. «Я вот уже прилично прожил тут. Не сказать, что сторожил, но сюда прийти не догадался. Забыл, что можно просто лежать на пляже, дегустируя хорошее, дорогое, холодное пиво. Сразу у вас новичков видно, не отошли еще привычки прошлой жизни». «Это у меня-то?» – усмехнулся Погорелов. «В моей реальности я уже как год рубился за родину с разными иностранными скотами и их прихлебателями. Большие человеколюбцы, надо сказать. Я последний раз на пляже вот так лежал 5 лет назад. А теперь оставим мой досуг, и если есть то, что ты должен сказать только мне, то говори быстрее, поскольку Рина заметила тебя и повернула к берегу. У тебя 5 минут. «Ты прав, ей этого знать не стоит. Минут 20 назад звонил Ухо, из пленника вытянули мало полезного, но все же имя одно он назвал – Поджигатель. Мне оно ничего не говорит. А вот мне говорит, данный урод находится во всех черных списках приличных стабов, в радиусе 3000 километров, а может и дальше. Он с Мурами, правая рука Жареного. За его голову награда в 5 красных жемчужин, и каждый год она растет, примерно по горошине в год. Давай побыстрее», — видя, что блондинка уже почти у берега, попросил Ампер. «Ну, если быстро, то тараканов у Поджигателя в голове больше, чем в придорожной столовке. Имен у него очень много. И этим горе-похитителем он назвался Пенсом. Его просто опознал наш пленник. Не совсем идиот попался». «Живее», – поторопил Ампер. «Поджигатель получил имя за то, что любит сжигать дома и людей в них, особенно в свежих кластерах, тех, кто не успел обратиться. Он давно живет в улье и башкой поехал основательно. Этот контуженный может стать большой проблемой. Мурам очень нужна Рина, и он не отступит. Каждая неудача будет все больше его распалять». «Хреново», — быстро подвел итог Ампер. «А теперь ни слова об этом. Позже поговорим». «Привет, Мушкет», — подойдя к ним, блестя от капелек воды на прекрасной спортивной фигуре, поздоровалась Рина. «Решил к нам присоединиться? Тогда раздевайся, бери пиво и кати сюда 3-й лежак. «Благодарю за предложение, но дел по горло. Я заехал узнать у Ампера, к какому решению вы с ним пришли. Я знаю, что он вчера хотел поговорить с тобой насчет похода». Погорелов усмехнулся. «Молоток, Мушкет, врет и не краснеет. А ведь еще за завтраком они все обсудили. Блондинка спала, и они смогли нормально поговорить. «Все в силе», – садясь рядом и отжимая волосы, произнесла девушка. «Мы в деле». «Вот и хорошо», – радостно воскликнул вольный Стронг, после чего, поднявшись, подмигнул Погорелову и направился к УАЗу. Пройдя метра три, он повернулся. «Ампер, смотри, украдут у тебя девчонку, как вчера этот итальяшка. Ты ее береги, а не сбережешь, я из тебя шашлык сделаю». Он махнул рукой и, запрыгнув в машину, унесся в сторону гуляй-поля. Погорелов все понял правильно. Не спускать глаз, следить, не подпускать никого. Если угроза реально, бить на поражение, и будь что будет. Махно, похоже, и на этот раз закрыл глаза на трупы, неожиданно образовавшиеся в городской черте, и даже разрешил Ампиру и Мушкету носить с собой пистолеты и ножи. Рина растянулась на шезлонге, огляделась. Не обнаружив поблизости детей любопытных, сняла верх купального гарнитура, подставив свою изумительную грудь солнцу. «Ты зачем ребят провоцируешь?» – поинтересовался Ампер, любуясь фурмами Златовласки. «Они еще не знают, какое сокровище тут лежит, но бинокль у них отличный, может быть, даже с возможностью записи». «Да наплевать!» – равнодушно отмахнулась Рина. «Пусть тебе завидуют. Мне есть что показать, вот и пусть любуются». «Твое счастье, что я не безумный ревнивец. Если бы ты был таким, я бы с тобой не была. Или ты мне доверяешь с небольшой подозрительностью, которая делает отношения только пикантнее и крепче, или нет? Но тогда нет и отношений». «Разумный подход. Пиво хочешь?» «Нет, пиво точно не хочу. Как насчет бокала мартини со льдом и парой оливочек?» «Сию секунду, будет исполнено». Направляясь к бару, стоящему в 20 метрах, он мельком глянул на противоположный берег. Как он и ожидал, Рина сорвала ребятам все дежурство. Теперь наблюдатель чаще смотрел в сторону пляжа, чем в сторону границ стаба. Одно радует – место спокойное. Они провели на пляже почти весь день. Купались, загорали, обедали в маленьком кафе, в котором подавали замечательные запеченные креветки. Несколько раз Ампир замечал знакомые лица. То звездочет на полчаса появится искупаться, то агент припрется позагорать. Рина искренне радовалась друзьям, а вот Погорелову такая негласная опека не шибко нравилась. За этими появлениями чувствовалась рука Мушкета. Похоже, новый командир решил взять их под колпак. В гостиницу их вез Амбал, который как бы случайно проезжал мимо. Однако Рина не была до конца блондинкой. После ужина девушка взяла Ампера за руку и повела в сторону номера. «Что случилось?» Стоило двери закрыться, спросила она. «И мне нужен нормальный ответ». «С чего ты взяла, что что-то происходит?» «Я хоть и блондинка, но далеко не дура. С того момента, как на пляже побывал Мушкет, мы находились под пристальным наблюдением. Во второй половине дня, примерно метрах в 100 от нас, на краю промзоны остановился джип. В нем двое безопасников гуляй-поля. Они глаз с нас не спускали. Выкладывай, что происходит». «Вот я их не заметил», – удивился Ампер. «Ты солдат, а не разведчик. Вернее, разведчик, но не такой. Выявлять слежку за собой – это одно из моих умений. Давай, колись, что происходит?» Погорелов тяжко вздохнул. «Я сам толком не знаю, только то, что мне рассказал Мушкет. Тебя пытались похитить по заказу некоего поджигателя. У мужика плохо с головой, он любит людей сжигать. Правая рука жареного, в уле давно, противник сильный». «И теперь ему понадобилась я?» «Похоже на то. Я был бы рад, если бы все это оказалось одной большой ошибкой». «На самом деле это могло бы стать проблемой», задумчиво произнесла Рина, «если бы мы тут оставались. Но поскольку в понедельник на рассвете мы сдергиваем, то весь вопрос, как мне прожить под охраной ближайшие дни». «Ладно, забудем. Обещаю больше никакой беспечности, и если тебя нет рядом, а мне куда-то нужно, Я попрошу кого-нибудь из ребят пройтись со мной. Тебя это устроит?» «Наверное, устроит. Вот только вопрос в том, означает ли наш уход прекращение охоты поджигателя. Ты зачем-то очень нужна Мурам». «Не означает», – раздался из-за двери голос Мушкета. «Прошу прощения, что подслушал часть разговора». Открывая дверь и входя внутрь, извинился командир. «Короче, я навел справки про этого любителя пожаров. И новости так себе. Он контуженный на всю голову. С ним даже муры не любят работать. Но он главная ищейка жареного. И у него своя команда. Поговаривают, что если пироману дать задачу, он пойдет до конца. И либо выполнит ее, либо умрет. А как мы знаем, задача добыть Рину у него уже есть». «Все веселее и веселее», – заметил Ампир. «Дальше будет хуже. Когда мы с тобой сорвали похищение нашей горячей блондинки, это его только раз задорило. И если свести воедино все, что мы о нем узнали, он теперь спать не будет, пока не доберется до нее. Знать бы, зачем она ему». «Тогда он сдохнет от недосыпа», – усмехнулась Рина. «Все, мужики, хватит меня пугать. Я поняла. Ситуация серьезная. Я буду осторожна». «Вот еще что. Возьмите». Мушкет протянул две карточки с фотографиями Рины и Ампера. «Это разрешение на скрытое ношение оружия. Разумеется, пистолетов. Не вздумайте автоматы в сумках прятать». Махно лично распорядился. Он как бы чувствует вину за то, что Рину чуть не сперли прямо посреди города. «Кстати, как они собирались ее вывести?» – спросил Погорелов, убирая карточку в карман и роясь в рюкзаке, выискивая Макаров Курц. Пришедший из черт знает какого мира и случайно попавшийся среди трофеев съеденной засады. «Маленький пистолет под довольно мощный 9-миллиметровый патрон. Правда, поскольку это был малыш, то в магазине всего 6 патронов. Зато он идеально подходил для скрытого ношения и весил всего 300 граммов со снаряженным магазином. Держи теперь его при себе постоянно», протягивая пистолет в маленькой набедренной кобуре Рине, сказал Погорелов. «Учти, к нему всего 2 магазина, значит 12 выстрелов. Твою громадную гирзу хрен спрячешь, а этот ствол в любой карман или сумочку влезет, или на пояс под майку на выпуск. Так что там с вывозом пленницы из города?» – напомнил Ампер вопрос. «В том самом ящике-тайнике. Машины на выезд досматривают только в случае большого шухера. Понятно, что если у тебя тело на заднем сидении, то остановят гарантированно. Но вот так, в тайнике, никто и спрашивать не будет. Ладно, пойдемте в бар, посидим, только без налегания на спиртное. Завтра наши машины придут, и оружием нужно будет заняться». Рина кивнула и быстро накинула на топик стильную мужскую сорочку, закрепив кобуру с пистолетом на ремне сзади. Покрутилась, проверяя, видно или нет. Потом попыталась быстро извлечь, осмотрела предохранитель, проверила, как выскакивает магазин, после чего передернул затвор, загнала патрон в ствол и сунула оружие обратно в кобуру, поставив на предохранитель. «Приятная маленькая машинка», подвела она итог, «для того, чтобы лишить человека жизни. Все, я прихорошилась, можно идти». Мушкет улыбнулся и направился к двери. Ампер тоже сунул за ремень свой таран. Несмотря на интегрированный глушитель, пистолет был средних размеров и сейчас отлично прятался под майкой на выпуск. Посидели хорошо, но на выпивку не налегали. Завтра должна была прийти техника и экипажи, с ними заказанная командой оружие. «О, а вот еще один член нашей команды», – прокомментировал Мушкет и указал на главный вход. Все обернулись. Маленький мужичок, немного полноватый, с ярким румянцем на неестественно бледных для улья щеках. Он заметил компанию и направился к ним. Вольный Стронг поднялся и, согнувшись, тепло обнялся с новичком, похлопав по спине. «Знакомьтесь», – представил он, – «Хоббит, замена нашему К, Сенс. Не сказать, чтобы уникальный, но неплохой. Чутье на засады запредельное. Ни разу на моей памяти не ошибся. Все поднялись и принялись представляться, пожимая пухлую и одновременно твердую, как камень, ладонь. «Ты один?» – спросил Мушкет, придвигая новоприбывшему стул. «Зачем один? Обижаешь, дорогой?» С кавказским акцентом ответил хоббит, вызвав у присутствующих улыбку. «Смуглянка и Тис номера оформляют, хоть твердишь, что свободных нет». «Врет, зараза», – сдал владельца агент. «Конечно, врет», – легко согласился юморной живчик. «Не может нам простить баню, что сгорела полгода назад. Не наша вина. Кто ж знал, что наш четвертый приятель по пьяни решит продемонстрировать свой замечательный дар? А этот сарай возьми и вспыхни». Мушкет усмехнулся. «Видишь приятную блондинку и мрачного типа рядом с ней. Они два ярых ваших конкурента. Как в баню идут, после них ее надо ремонтировать и убирать трупы». «У них и с душевыми проблема», усмехнулся Амбал. Все, кроме новичков, заржали. Мушкет тоже присоединился, поскольку уже был в курсе истории. «Только ее не хватало», мрачно произнесла Рина, заметив вошедших в бар Клыка и Галю. «Спокойно», – попросил Градус, – «не надо сцен, с ней уже все в порядке. Дар у девочки открылся второй, такой незаметный, что его даже не смогли разглядеть, только сейчас нашли, и то потому, что местные знахари – народ тертый. Так вот, дар у нее так себе, может, конечно, разовьется во что-то путное, но пока только проблема. Она циклится. Нимфы и крысоловы работают на окружающих, а она на себя. Вот так хреново вывернулась. И теперь, если она чего-то очень захочет, она в это верит. Она очень захотела быть сампером, отсюда и одержимость. Ее научили блокировать свои глобальные желания, не превращая их в навязчивые идеи. Но раз в пару недель ей полезно мозги у знахаря проверять. Ампир внимательно пригляделся к вошедшим. Вот теперь все в порядке. Галя смотрела на Клыка с заметным интересом. Похоже, когда из ее головы убрали фантомного ампира, девушка стала расположена к общению с Клыком, тем, кто всегда был рядом и терпеливо ждал. По секрету крестный даже признался, что по шлюхам чуть ли не тайком ходил, чтобы Галя не узнала. Они уселись за стол подальше от всех, заказали еды и выпивки, причем не абы что, а шампанское. «Похоже, у них все наладилось», – шепнула Рина Погорелову. «Похоже», – согласился он. В этот момент Галя повернула голову и, перехватив взгляд, открыто и свободно улыбнулась и весело помахала им рукой. «Ты права. Если она будет регулярно чистить свою дурную головушку, все в них срастется. Правда, если она станет нимфой, все сразу станет очень сложно. Но до этого еще далеко». Не прошло и пяти минут, как в бар ввалилась колоритная парочка. Женщина, высокая, слегка полноватая, с толстым жгутом черных непослушных волос, густыми бровями и черными цыганскими колдовскими глазами. Рядом с ней стоял тощий и тщедушный мужик, сухой как спичка, с очень злым и неприятным взглядом. Росту он был среднего, казалось, дунишь и улетит, кожа до кости. Отыскав взглядом хоббита, они направились к столу, где их уже ждал Мушкет. «Рад, что вы согласились приехать», поочередно обняв новичков, произнес он. «А где шквал?» «Сдулся шквал», бросил худой. «Ты будешь смеяться, но его завалил бегун, когда он удирал от Рубера». «Не буду. Он был мне очень нужен», помрачнел Мушкет. «Ладно, знакомьтесь, это Смуглянка и Тис. Для нашего дела люди очень полезные. Смуглянка у нас знатный лекарь, ускоряет регенерацию прикосновением. Она здесь уже 3 года и имеет еще пару полезных талантов. Тиса тоже можно назвать старожилом. 3 уже отрубил. Человек он мрачный, но обладает уникальным даром. Ни у кого из нас подобного нет. От него шарахаются низшие и средние зараженные. Стоит ему войти в кластер, как на расстоянии 500 метров все, что ниже топтуна, сваливает подальше. А еще он следопыт, интуитивно выбирает верную и наиболее безопасную дорогу. Поставь его на перекрестке, где с трех сторон элита, а с четвертой бегун, как он безошибочно выберет дорогу с бегуном. Новоприбывшие быстро со всеми перездоровались. Смуглянка заинтересованно покосилась в сторону градуса, который единственный не уступал ей в росте, и тут ей подмигнул. Похоже, ментату приглянулась крепкая, ладная, смуглая женщина с довольно приятным лицом. «Давайте, что ли, шквала помянем», – предложил Мушкет. «Мне будет его не хватать. Дар у него был очень полезный, умел он в мыслях копаться. Неприятный дар, скрывал он его. Но мы идем с институтскими, и я бы очень хотел знать, когда подрывник решит нам в спину ударить». Все подняли рюмки, бокалы и кружки. Посидели, помолчали, выпили. «Неприятный дар», – прогудел Амбал. «Да и человек он был неприятный», – хмыкнул Тис. «Хотя чего ожидать, если ты можешь хоть и с трудом залазить в чужие головы, а там такая помойка. Тяготила его эта способность. Мы сюда почти вместе попали, с разницы неделю. Я его крестным стал. С полгода вместе работали. Сначала он радовался, что может мысли и намерения читать. А потом случилась история с Тамарой, и стал ему этот дар ненавистен». «Это когда он все же пролез в ее голову?» – спросил Хоббит. «Я только в общих чертах знаю». «Короче, влюбился наш красавчик. Девчонка попалась справная, целеустремленная. Они 4 месяца вместе работали. Она его даром пользовалась без зазрения совести. Он иногда целыми вечерами только и делал, что в башках рейдеров копался, выискивая места интересные, кладки. Короче, тянула она его на темную сторону». Тис налил себе водки и, никого не дожидаясь, опрокинул сразу стольник. «Так вот, Тамара его использовала, а в свою голову не пускала. Дар у нее был такой, блокада или что-то вроде того. Могла она сопротивляться любому ментату, знахарю или вот шквалу. Как-то нажрались они до зеленых чертей, а алкоголь на нее действовал особенно сильно. И вот надумал наш шквал почитать мысли мужика за соседним столиком, а нашел мысли Тамары. Он так и не сказал, что он там прочел, но она догадалась на следующее утро и выстрелила ему в спину. А он кинетик был слабенький. Прежде чем вырубиться, мысленно ухватил нож и отправил его ей точно в глаз. После этого он избегал женщин, исключая проституток, и почти перестал пользоваться своим даром. Только если его хозяин стаба просил по очень важным поводам, причем каждый такой повод оплачивался отдельно жемчугом». Ампер посмотрел на сидящих вокруг него людей. Все были задумчивые, похоже, примеряли на себя такой дар. «Я знаю, что он прочел в голове этой Тамары», – неожиданно произнесла Рина. «И даже знаю, где это случилось. Если не ошибаюсь, она погибла в дорожном». Тис кивнул. «Выкладывай», – потребовал он. «Звали ее не Тамара, а Звезда. И работала она на Муров, которые очень тесно корешились с одними внешниками. Девка была талантливая, этакая Мата Хари. Она 3 стаба сгубила на севере, потом перебралась на юг, сменила команду». «А тебе откуда такие подробности известны?» – в лоб спросила смуглянка. «А вот это уже мое дело», – отрезала Рина. «Я поделилась информацией, поскольку все участники данной истории мертвы, и она потеряла ценность». Ампер бросил взгляд на Амбала, Градуса и Мушкета, но те, догадавшись, хранили молчание. Дальше пошла банальная пьянка. О делах не говорили, рассказывали, кто где побывал, что интересного повидал. Ампер с Риной ушли вторыми. Сначала испарился Градус, а через минуту следом исчезла смуглянка. «Оригинальная барышня», – провожая ее глазами, заметила Рина, – «словно неживая». Мушкет кивнул. Есть у нее причины. Захочет, сама расскажет. Но доброты и человеколюбия в ней мало осталось. Но за тех, с кем вместе идет, будет биться до последнего. В принципе, не может предать. Мы работали вместе пару раз. Она 12 человек из тех, что штурмовали небольшую свежую базу внешников, с того света ребят выдернула. Иначе зажмурились бы окончательно. Если бы она была с нами у бункера, то смогла бы приживить вашему знакомцу руку. В принципе, если дать ей хорошую цену, то руку Армату за пару дней заново бы отрастила. Но нам это без надобности. И так восстановится. Только подольше, конечно, будет. Попрощавшись, Ампер с Риной покинули остальных. Но стоило им выйти из бара, как их догнал Тис, и, загородив дорогу, уставился своим злым взглядом в Рину. «Скажи, откуда ты знаешь про Тамару и Шквала?» Причем по интонации это была не просьба, а приказ. Ампер уже хотел осадить взорвавшегося рейдера, но Рина успокоила его, положив руку на локоть. «Неважно, откуда я это узнала. Мне рассказали, я поделилась. Зачем тебе это нужно?» «Я должен понять, откуда у девчонки-новичка информация, которой не обладал никто, кроме Шквала. То, что матерого рейдера бегун убил, я в жизни не поверю. Видели только то, что от него осталось, и что его почти пустыш доедал, и вокруг никого не было. Поэтому и списали все это на зараженного. Колись давай». «Тебе придется остаться при прежних данных. Мне рассказали, я поделилась. И если бы знала, что ты тут начнешь в гестапо играть, я бы вообще промолчала». Блондинка в упор посмотрела на рейдера. «Уйди с дороги». Тот нехотя отступил к стене, освобождая проход. «Так откуда ты знаешь эту историю?» — спросил Ампер, когда дверь в комнату закрылась, и они остались одни. Рина смирила его взглядом, но все же призналась. «Его убили муры. Они наняли какого-то неимоверно крутого мужика. Говорят, он в Улье уже лет 20 живет. Муры эти работали на нас еще до того, как твой двойник стал генералом». «И почему вы приказали его убить?» «Не знаю. Это была не моя операция. Подробности меня не интересовали». «Забыли», – подвел итог Ампер. «А если Тис или кто еще будет давить, шли всех на, а я поддержу и укажу направление. А теперь давай бахнем по жемчужине». «Я все думала, когда ты про это вспомнишь?» Ампер залез в маленький сейф и, достав пакет с недавней добычей, из которого был продан только янтарь, вытащил две красные рад-жемчужины. Одну он протянул Рине. «Ну что, милая, давай за нас». И они, сцепив руки, словно на брудершафт, проглотили жемчуг. Мгновенно по организму протекла волна приятного тепла, которая быстро спала. Он посмотрел на девушку. «Все в порядке?» «Вроде никак к этой волне жара не привыкну. Обычно они слабее, а тут словно горячий укол сделали. Даже показалось, что кровь сейчас в кипяток превратится. Интересно, это нормально?» Ампер пожал плечами. «Можно сходить к знахарю и выяснить. Заодно проверимся, нет ли новых даров». «Ты не бросишь меня?» — вдруг неожиданно спросила Рина. «Странный вопрос», — озадачился Ампер. «Не брошу, конечно, в тебя столько жемчуга вложено». И, не выдержав серьезного тона, рассмеялся, за что моментально огреб подушкой. Но он видел, что блондинка не обиделась. Она обладала прекрасным чувством юмора. Наконец, отбив очередной удар, Погорелов ухватил девушку за талию и, притянув к себе, поцеловал. «Я не брошу тебя», – тихо прошептал он. «Я знаю», – ответила Рина.